перед бурей. «Добро пожаловать, господа! Генерал Полдер, генерал Крой!» Битот отступил до Белой реки, и маловероятно, что он найдет более выгодное место для боя с нами. Берр резко выдохнул и торжественно оглядел собравшихся. «Я полагаю наиболее вероятным, что бой произойдет завтра». «Отлично!» — с большим апломбом заорал Полдер, хлопнув себя по ляжке. «Мы, люди, готовы», — проговорил Крой, задрав подбородок на положенный дюйм. Два генерала и большинство членов их штаба сердито уставились друг на друга в пространстве большого шатра Берра. Каждый старался превзойти своего соперника в безграничном энтузиазме по поводу битвы. Вест почувствовал, как кривятся губы при виде этих людей. Две банды мальчишек на школьном дворе и то вели бы себя более зрело. Берр поднял брови и повернулся к картам. «К счастью для нас, архитекторы, строившие крепость в Дунбреке, также подробно изучили прилегающую местность. Приятно, что в нашем распоряжении точные карты. Более того, отряд северян недавно перешел на нашу сторону, доставив подробную информацию о силах, расположении и намерениях Битода». «Почему мы должны верить на слово кучки собак северян?» — усмехнулся генерал Крой. «Если они не хранят верность даже своему королю». «Если бы принц Ладислав захотел прислушаться к ним, — проговорил Вест, — он, вероятно, был бы сейчас с нами и его дивизия». Генерал Полдер негромко рассмеялся. Его штаб подхватил смех. Крой, как и следовало ожидать, не веселился. Он послал через весь шатер убийственный взгляд, на который Вест ответил с ледяным спокойствием. Берр откашлялся и настойчиво продолжал. «Битот удерживает крепость Дунбрек!» Он ткнул тростью в черный шестиугольник. «Тем самым он контролирует единственную важную дорогу из Инглии там, где она пересекает Белую реку, нашу границу с севером. Дорога подходит к крепости с запада, а на востоке прорезает широкую долину между двумя лесистыми хребтами. Основные силы Битота стоят лагерем недалеко от крепости, но он намерен атаковать по дороге на запад, как только мы появимся». Трость Берра со свистом ударила по темной линии на тяжелой бумаге. «Долина, где проходит дорога, голая трава и местами кусты и скальные обнажения. Это дает ему достаточно места для маневра». Берр повернулся к собравшимся офицерам, крепко сжав трость, и твердо положил кулаки на стол перед собой. «Я собираюсь попасть в его ловушку. Или, по крайней мере, создать такую видимость. Генерал Крой!» Крой, наконец, перестал буравить взглядом Веста и угрюмо ответил. «Да, лорд-маршал». «Ваша дивизия должна занять позиции по обе стороны дороги и неуклонно двигаться на восток в сторону крепости, заставив Битода начать атаку. Медленно и неуклонно, без лишнего героизма. Дивизия генерала Полдера тем временем будет продвигаться по лесу на северном хребте. Здесь!» Трость маршала похлопала по зеленым пятнам лесистых гор. «Прямо перед позициями генерала Кроя!» «Прямо перед позициями генерала Кроя!» Улыбнулся Полдер, словно ему была оказана особая честь. Крой поморщился от отвращения. «Да, прямо впереди», — продолжил Берр. «Когда силы Битода целиком заполнят долину, ваша задача — атаковать их сверху и зайти с фланга. Главное, генерал Полдер, дождитесь, пока северяне полностью втянутся, чтобы мы могли окружить их, ошеломить и, надеюсь, захватить большинство одним ударом. Если позволите им отойти к бродам, крепость прикроет их отступление, и мы не сможем их преследовать. Чтобы взять Дунбрек, нам потребуются месяцы». «Разумеется, лорд-маршал!» — воскликнул Полдер. «Моя дивизия будет ждать до последнего момента, можете быть уверены!» Крой фыркнул. «Это будет нетрудно. Опаздывать, как я понимаю, это ваш стиль. Необходимости в битве не было бы, если бы вы перехватили северян на прошлой неделе, а не дали им обойти вас». Полдер рассвирепел. «Вам легко говорить. Вы сидели на правом фланге и ничего не делали. Счастье, что они шли мимо не ночью. Вы бы приняли их отход за атаку и драпанули бы со всей дивизии». «Господа, прошу вас!» — взревел Берр, ударив по столу тростью. «Драки хватит на всех, это я вам обещаю. А если каждый солдат выполнит свою задачу, то и славы хватит на всех. Мы должны работать вместе, чтобы план удался». Берр рыгнул и с досадой облизал губы, пока два генерала вместе со штабами злобно смотрели друг на друга. Вест охотно рассмеялся бы, если бы на волоске не висели человеческие жизни, в том числе и его. «Генерал Крой», — произнес Берр тоном родителя, поучающего капризного отпрыска. «Я хотел бы убедиться, что вы поняли распоряжение». «Расположить дивизию на дороге», — прошипел Крой. и продвигаться медленно, держа строй по долине в сторону Дунбрека, выманивая Битода и его дикарей на бой. «Именно, генерал Поулдер!» «Незаметно провести дивизию в лес прямо перед полками генерала Кроя так, чтобы в последний момент я мог напасть на северных подонков и взять их с фланга». Берр выдавил улыбку. «Правильно». «Блестящий план, лорд-маршал, если позволите». Полдер радостно покрутил усы. «Можете быть уверены, что моя лошадь затопчет их». «Боюсь, что у вас не будет кавалерии, генерал», — сказал Вест бесстрастным тоном. «Лес плотный, и лошади будут там бесполезны. Тем более, что они могут выдать Битоду ваше присутствие. Мы не можем так рисковать». «Но моя кавалерия», — пробормотал Полдер, убитый горем. «Мои лучшие полки!» «Они останутся здесь, сэр», — жужжал Вест. «У штаб-квартиры маршала Берра под его непосредственным командованием в качестве резерва. В случае необходимости они смогут вступить в бой». Теперь Весту пришлось с прежним каменным спокойствием встречать ярость Полдера, в то время как на лицах Кроя и его офицеров появились широкие, аккуратные, хотя и безрадостные улыбки. «Но я не думаю», — зашипел Полдер. «Это мое решение», — оборвал его Берр. «И последнее, что всем надлежит помнить. По некоторым сообщениям, Битод вызвал подкрепление каких-то дикарей из-за гор на севере. Держите глаза открытыми, а фланги защищенными. Завтра я сообщу вам, когда выступать. Это все». «Мы можем быть уверены, что они сделают, как приказано», — пробормотал Вест, проводив взглядом две угрюмые колонны, покинувшие шатер. «А какой у нас выбор?» Маршал, морщась, опустился в кресло и сложил руки на животе, хмуро глядя на большую карту. «Я бы не стал беспокоиться. У Кроя нет выбора. Остается только идти по долине и сражаться». «А Полдер? Не удивлюсь, если он придумает какой-нибудь предлог, чтобы отсидеться в лесу». Лорд-маршал с улыбкой покачал головой. «И допустить, чтобы вся битва досталась Крою? А если тот своими силами разобьет северян и получит всю славу? Нет, Полдер не пойдет на такой риск. С таким планом у них нет выбора, только работать вместе». Берр помолчал, глядя на Веста. «Вы не хотите обращаться с этими двумя с чуть большим уважением?» «Думаете, они его заслуживают, сэр?» «Конечно нет. Но если, например, завтра мы проиграем, скорее всего, один из них займет мое место. Что тогда будет с вами?» Вест улыбнулся. «Тогда мне конец, сэр. Но моя вежливость сегодня ничего тут не изменит. Они ненавидят меня за то, кто я, а не за то, что я говорю. Так что я предпочитаю говорить, что пожелаю, пока могу». «Пожалуй, это верно. От них сплошные неприятности, но их глупости предсказуемы. Меня беспокоит Битод. Сделает он то, что нам нужно». Берр рыгнул, сглотнул и снова рыгнул. «Черт побери, проклятое пищеварение!» Три дуба и ищейка развалились на лавке у полога палатки. Странная парочка среди сильно накрахмаленных офицеров и охраны. «Чую битву», — сказал Три дуба, когда Вест подошел к ним. «Именно». Вест показал вслед офицерам Кроя в черных мундирах. «Половина армии завтра утром двинется по долине, пытаясь выманить Битода на бой. Вторая половина», — он показал на малиновых офицеров Полдера, — «поднимется в лес, чтобы напасть внезапно, не давая ему драть». Три дуба медленно кивнул. «Похоже, хороший план». «Симпатичный и простой», — сказал Ищейка. Вест поежился. Он все еще не мог спокойно смотреть на Ищейку. «Никакого плана не было бы, если бы вы не принесли нам сведения», — сумел произнести он, сжав зубы. «Вы уверены, что сведения точные?» «Полностью уверены», — сказал Три дуба. Ищейка улыбнулся. «Трясучка в порядке. А из того, что я сам разведал, думаю, все правда. Хотя, конечно, обещать ничего не могу». «Конечно. Вы заслужили отдых». «Не откажемся». «Я нашел вам позицию в лесу, слева на хребте, в хвосте дивизии Полдера. Подальше от драки. Не удивлюсь, если завтра это будет самое безопасное место во всей армии. Окопайтесь, устройте костер. Если все пойдет нормально, поговорим уже над трупом Битода». И Вест протянул руку. Три дуба пожал его руку с улыбкой. «Вот это по-нашему, бешеный! Береги себя!» Они с Ищейкой начали взбираться по склону к лесу. «Полковник Вест!» Он понял, кто это, еще не повернувшись. В лагере было немного женщин, у которых было что сказать ему. Катиль стояла в грязи, завернувшись в позаимствованную куртку. У нее был наполовину лукавый, наполовину смущенный вид, но Вест, увидев ее, почувствовал новый прилив злости и стыда. Он понимал, что несправедлив. У него нет на нее никаких прав. Это было несправедливо, но от этого становилось только хуже. Он мог думать только об одном. Щека и щеки, и хрип катиль. Ужасное потрясение. Ужасное разочарование. «Вам лучше пойти с ними», — сказал Вест ледяным тоном, с трудом находя силы сказать хоть что-нибудь. «Самое безопасное место». Он повернулся, но она остановила его. «Ведь это вы были у палатки тогда ночью?» «Да, боюсь, что так. Я только пришел узнать, не нужно ли чего-нибудь», — соврал он. «Я, честно, не представлял, с кем вы будете». «Я никак не ожидала, что вы...» «Ищейка», — пробормотал Вест. Лицо его перекосило от непонимания. «Он? То есть, почему?» «Почему с ним, а не со мной?» — хотел он спросить, но сумел сдержать себя. «Я знаю, вы думаете...» «Вы не должны мне ничего объяснять», — прошипел он, хотя только что сам ее спросил. «Кого волнует, что я думаю?» Он выкрикнул это с гораздо большей злобой, чем хотел, но, потеряв над собой контроль, еще больше разъярился и зашел еще дальше. «Меня не волнует, с кем вы трахаетесь!» Катиль вздрогнула и опустила взгляд. «Я не хотела... Ладно. Я многим вам обязана, я знаю, просто... Вы слишком злой для меня. Вот и все». Вест смотрел, как она поднимается на гору вслед за северянами, и не верил собственным ушам. Сама с радостью улеглась с вонючим дикарем, а Вест слишком злой? Это было так нечестно, что он чуть не задохнулся от гнева.